Глава 25. Пожар в лесу. Бухта Терней. Птицы на берегу моря. Население реки Сан-Хобе. Река Сица. Сихотэ-Алинь. Да-Лаза-Гоу. Изучение следов. Заноза. Нарыв на подошве. Лесной пожар. Операция. Возвращение. Драмы на берегу моря. 27 число было посвящено осмотру бухты Терней, мыс Страшный, 45 градусов северной широты и 136 градусов 44 минуты 30 секунд восточной долготы от Гринвича. Открытой Лаперузом 23 июня 1767 года и окрещенной тогда этим именем. Здесь тоже ясно видно, что раньше бухта Терней гораздо глубже вдавалась в материк. Значительная глубина реки около устья, обширный залив, отходящий от нее в сторону, и, наконец, два озера среди болот указывают, где ранее были глубокие места бухты. Самое море потрудилось над тем, чтобы оттеснить себя от суши. Коса, наметанная морским прибоем, протянувшаяся от одного мыса к другому, превратила залив в лагуну. Потом здесь образовались дюны. Они увеличивались в размерах и погребли под собой прибрежные утесы. Около таких лагун всегда держится много птиц. Одни из них были на берегу моря, другие предпочитали держаться в заводях реки. Среди первых я заметил тихоокеанских чернозобиков. Судя по времени, это были, вероятно, отсталые птицы. Тут же летали и чайки. Они часто садились на воду и вновь взлетали на воздух. В глубоких заводях можно было заметить больших бакланов. Они то и дело ныряли в воду и никак не могли наполнить свое прожорливое брюхо. Растительность в нижней части долины Сан-Хобе чахлая и низкорослая. С правой стороны по болотам растет небольшими группами сибирская лиственница. По-видимому, Сан-Хобе является северной границей акации Маака. По крайней мере, тут она встречается уже как редкость. Население Сан-Хобе смешанное и состоит из китайцев и тазов. Первые живут ближе к морю, вторые дальше, в горах. Китайских фанс 38, в них насчитывается 233 человека. Тазовых фанс 14, в них живут 72 мужчины, 54 женщины и 89 детей обоего пола. Положение местных тазов весьма тяжелое. Они имеют совершенно забитый и угнетенный вид. Я стал было их расспрашивать, но они испугались чего-то. Пошептались между собой и под каким-то предлогом удалились. Очевидно, они боялись китайцев. Если кто-либо из них посмеет жаловаться русским властям или расскажет о том, что происходит в долине Сан-Хобе, того ждет ужасное наказание. Утопят в реке или закопают живым в землю. Сан-Хобейские тазы почти ничем не отличаются от тазов на реке Тадушу. Они также одеты, говорят по-китайски и занимаются хлебопашеством. Но около каждой фанзы есть амбар на сваях, где хранится разный скарб. Этот амбар является типичной тазовской постройкой. Кроме того, я заметил у стариков особые кривые ножи, которыми они владеют весьма искусно и которые заменяют им и шило, и буравчик, и долото, и наструг. По рассказам тазов, лет 30 тому назад на реке Сан-Хобе свирепствовала оспа. Не было ни одной фанзы, которую не посетила бы эта страшная болезнь. Китайцы боялись хоронить умерших и сжигали их на кострах, выволакивая трупы из фанз крючьями. Были случаи, когда вместе с мертвыми сжигались и больные, впавшие в бессознательное состояние. В этот день вечером возвратился Джан Бао. Он сообщил нам, что не застал хунхузов в заливе Пластун. После перестрелки с Дерсу они ушли на Шаланде в море, направляясь, по-видимому, на юг. Следующие три дня, 28 и 30 сентября, я просидел дома, вычерчивал маршруты, делал записи в путевых дневниках и писал письма. Казаки убили изюбра и сушили мясо, а Бочкарев готовил зимнюю обувь. Я не хотел отрывать их от дела и не брал с собой в экскурсию по окрестностям. Река Сан-Хобе на картах Сачен-Бея и по-удыгейски Сан-Кэ состоит из двух рек одинаковой величины — Си-Ци, по-китайски западный приток, и Дун-Ци, восточный приток. Путь мой на Иман на основании расспросных сведений был намечен по реке Дун-Ци, поэтому я решил теперь, пока есть время, осмотреть реку Си-Цу. На эту работу у меня ушло ровно 7 суток. 1 октября я вместе с Дерсу с котомками за плечами выступил из своей штаб-квартиры. Слияние Си-Ци и Дун-Ци происходит в 10 километрах от моря. Здесь долина Сан-Хубе разделяется на 2 части, из которых одна идет на север, Дун-Ца, а другая на запад, Си-Ца. Вид в долину Си-Ци со стороны моря очень красив. Высокие горы с острыми и причудливыми вершинами кажутся величественными. Я несколько раз видел их впоследствии, и всегда они производили на меня впечатление какой-то особенной дикой красоты. На половине пути от моря, на месте слияния Си-Ци и Дун-Ци, с левой стороны есть скала Да-Лаза. Рассказывают, что однажды какой-то старик-китаец нашел около нее женьшень крупных размеров. Когда корень принесли в Фанзу, сделалось землетрясение, и все люди слышали, как ночью скала Да-Лаза стонала. По словам китайцев, река Сан-Хубе на побережье моря является северной границей, до которой произрастает женьшень. Дальше на север никто его не встречал. Река Си-Ца течет в направлении к юго-западу. Свое начало она берет с Сихоте-Алиня, перевала на реку Иман, и принимает в себя только 2 притока. Один из них — Нанца, длиной в 20 километров, находится с правой стороны с перевалом на Йодзихе. От истоков Нанца сперва течет к северу, потом к северо-востоку и затем к северо-западу. В общем, если смотреть вверх по долине, в сумме действительно получается направление южное. Долина Си-Ци покрыта отличным хвойно-смешанным лесом. Особенности этой долины заключаются в мощных террасах. В обнажениях видно, что террасы эти — наносного образования и состоят из глины, ила и угловатых камней величиной с конскую голову. Было время, когда какие-то силы создали эти террасы, затем вдруг наступил покой. Террасы стали зарастать лесом, которому теперь насчитывается более 200 лет. Нижняя часть долины Си-Ци представляется в виде больших котловин, обставленных высокими горами. Здесь растут великолепные леса, среди которых много кедра. Около реки лес вырублен концессионером Хроманским, но вывезена только 1/4 его часть, все остальное брошено на месте. При падении своем лесные великаны поломали множество других деревьев, которые не предполагались к вырубке. В общем, здесь больше испорченного сухого леса, чем живого. По такому лесу идти очень трудно. Один раз мы пробовали было свернуть с тропы в сторону, и через несколько шагов попали в такой бурелом, что еле-еле выбрались обратно. Площадь этого вырубленного леса занимает пространство около 15 квадратных километров. Тропа проходит почти посредине леса. Для того, чтобы проложить ее, вероятно, понадобилось употребить немало усилий и испортить много пил и топоров. На следующий день мы пошли вверх по реке Си-Ци. Чем дальше, тем тайга становилась глуше. Разрушающая рука лесопромышленника еще не коснулась этого девственного леса. Кроме кедра, тополя, ели, пробкового дерева, пихты и ореха тут росли китайский ясень, красивое дерево с серой корой и с овальными остроконечными листьями. Дейция мелкоцветная, небольшое деревце с мелкими черными ягодами. Корзиночная ива, весьма распространенная по всему Уссурийскому краю и растущая обыкновенно по галечниковым отмелям вблизи рек. Растительное сообщество по берегам протоков состояло из кустарниковой ольхи с резкими жилками на крупных листьях, перистого боярышника, который имеет серую кору, кленовидные листья и редкие шипы, рябины бузинолистной с темно-зелеными листьями и с крупными ярко-красными плодами, жимолости съедобной, ее легко узнать по бурой коре, мелкой листве и удлиненным ягодам темно-синего цвета с матовым налетом, и, наконец, даурского лунно-семянника, вьющегося около других кустарников. По мере того, как исчезали следы человеческие, встречалось все более и более следов звериных. Тигр, рысь, медведь, росомаха, изюбр, олень, козуля и кабан — постоянные обитатели здешней тайги. Река Сица быстрая и порожистая. Пороги ее не похожи на пороги других рек Уссурийского края. Это скорее шумные и пенистые каскады. В среднем течении река шириной около 10 метров и имеет быстроту течения 8 километров в час в малую воду. Истоки ее представляются в виде одного большого ручья, принимающего в себя множество мелких ручьев, стекающих с гор по коротким распадкам. Поднявшись на Сихотэ-Алинь, я увидел, как и надо было ожидать, пологий склон к западу и обрывистый к востоку. Такая же резкая разница наблюдается в растительности. С западной стороны растет хвойный лес, а с восточной — смешанный, который ниже по реке очень скоро сменяется лиственным. За водоразделом мы нашли ручей, который привел нас к реке Дананце, впадающей в Кулумбе, верхний приток Имана. Пройдя по ней километров 10, мы повернули на восток и снова взобрались на Сихотэ-Алинь, а затем спустились к реке Да-Лазагоу, приток Сицы. Название это китайское и в переводе означает «пать больших скал». В геологическом отношении долина Да-Лазагоу денудационная. Если идти от истоков к устью, горные породы располагаются в следующем порядке. Глинистые сланцы, окрашенные окисью бурого железняка, затем серые граниты и кварцевый порфир. По среднему течению — диабазовый афанит с неправильным глыбовым распадением и осыпи из туфовидного кварца-порфира. Пороги на реке Сице состоят верхний из песчаниковистого сланца и нижний из микропегматита, гранофира, с метаморфозом желтого и ржавого цвета. Дерсу шел молча и смотрел на все равнодушно. Я восторгался пейзажами, а он рассматривал сломанный сучок на высоте кисти руки человека. И потому, куда прутик был нагнут, он знал о направлении, в котором шел человек. По свежести излома он определял время, когда это произошло, угадывал обувь и так далее. Каждый раз, когда я не понимал чего-нибудь или высказывал сомнение, он говорил мне: «Как тебе? Столько года в сопках ходи, понимай нету». То, что для меня было непонятно, ему казалось простым и ясным. Иногда он замечал следы там, где при всем желании что-либо усмотреть я ничего не видел. А он видел, что прошла старая матка изюбра и годовалый теленок. Они щипали листву таволожника, потом стремительно убежали, испугавшись чего-то. Все это делалось не ради рисовки. Мы слишком хорошо знали друг друга. Делалось это просто по вкоренившейся многолетней привычке не пропускать никакой мелочи и ко всему относиться внимательно. Если бы он не занимался изучением следов с детства, то умер бы с голода. К Когда я пропускал какой-нибудь ясный след, Дерсу подсмеивался надо мной, покачивал головой и говорил: «Хм, все равно мальчик. Так ходи, головой качай. Глаза есть, посмотри, не могу, понимай, нету. Верно, это люди в городе живи. Оленей скай не надо. Кушай хочу, купи. Один сопка живи не могу, скоро пропади». Да, он был прав. Тысячи опасностей ожидают одинокого путешественника в тайге, и только тот, кто умеет разбираться в следах, может рассчитывать на благополучное окончание маршрута.